Урок 7. Не рвитесь в погоню за дефицитом. Мы усвоили, что если вещь трудно достать, то она, скорее всего, гораздо лучше легкодоступных вещей. Вот почему мы так часто делаем выводы о качестве вещи, исходя из того, насколько она доступна. Роберт Чалдини. Осторожно, в очереди за счастьем поджидают опасности. Количество товара ограничено, цены скоро вырастут. До конца распродажи всего 2 дня, скидки только сегодня. К сезону отпусков свободных номеров в нашем отеле все меньше, спешите бронировать. Только сегодня зрелище, которого вы никогда больше не увидите. Знакомо. Те, кто очень хочет нам что-то продать, часто делают вид, что спрос опережает предложение. Их товары на расхват, на всех точно не хватит. А потому мы должны поспешить. Иногда это действительно так, но чаще просто манипулятивный трюк. И в итоге мы видим, как выстраиваются огромные очереди на вход, толпы людей штурмуют магазины, с прилавков все сметается. Все готовы переплатить, чтобы только получить желаемое. Мастера подчинения знают, как на психику людей влияет волшебное слово «дефицит». Дефицит, как нам кажется, это, во-первых, что-то очень хорошее, а во-вторых, очень редкое. Это то, за что приходится бороться, что надо доставать с трудом, что достается победителям, и каждому хочется оказаться в их числе. Потому что, кажется, это желанная и такая труднодоступная награда, и есть счастье. Дефицит — очень мощное орудие влияния на психику людей. Как только перед нами начинает маячить возможность получить что-то дефицитное, у нас отключается разум. Нами полностью овладевает страсть получить добычу, опередив других. Манипуляторам, как мы знаем, только это и нужно, чтобы мы перестали думать. Стремление заполучить вещь, за которую разворачивается конкурентная борьба, часто подчиняет нас себе целиком. Во время крупных распродаж покупатели охватывает такое сильное нервное возбуждение, что они, спеша опередить конкурентов, не глядя разбирают товары, которые в другой ситуации вообще не привлекли бы их внимание. Роберт Чалдини. Вы бывали в такой ситуации? Вот вы собираетесь что-то приобрести, но еще раздумываете. Вам надо рассмотреть разные варианты, взвесить все «за» и «против», решить, точно ли вам это нужно. И вдруг вы узнаете, что этот товар заканчивается, и вот-вот у вас уведут последний из-под носа. Что вы чувствуете в подобных случаях? Обычно все сомнения улетучиваются как дым. Вы понимаете, что вам просто необходима именно эта вещь. Причем как можно скорее. Прямо сейчас вас охватывает сильнейшее нервное возбуждение. Вы думаете только о том, что теперь главное — успеть опередить конкурентов. Сердце колотится, руки дрожат, и вы готовы мчаться, сломя голову за дефицитом, снося все преграды на своем пути. Это очень опасное состояние. Выбор, сделанный в таком состоянии, скорее всего, будет неправильным, потому что в такой ситуации вы не способны мыслить, а значит, можете не заметить явных недостатков товара. Можете даже не понять, что это вообще не то, что вам нужно. Но, с другой стороны, это состояние само по себе сигнал опасности. Оно говорит о том, что вы стали жертвой манипуляции и можете совершить ошибку. Только важно распознать этот сигнал. Важно понять, что с вами происходит что-то ненормальное. Что это нервозность, спешка, страх не успеть, возбуждение, накал эмоций — признаки того, что вы сейчас не вполне адекватны. Если вы сможете остановить себя в этот момент, то, возможно, избежите потери денег — и не допустите прочих неприятностей. Сопротивление ограничениям. Трюки, которые проделывает наша психика. Почему же упоминание о дефиците заставляет нашу психику так бурно реагировать? Здесь срабатывает очень тонкий психологический механизм, о котором, конечно же, знают мастера подчинения. Дело в том, что любое ограничение нашего доступа к какому-либо предмету, который раньше был доступен, или мы считали его таким, мы на подсознательном уровне воспринимаем как ограничение нашей свободы. Мы что-то хотели получить и считали себя в вправе это получить, и тут вдруг у нас хотят отобрать это право. Наша психика привыкла протестовать в ответ на любое ограничение свободы. Эта привычка формируется у нас уже начиная с двухлетнего возраста, когда ребенок впервые осознает себя как отдельное существо, а не единое целое с мамой и папой. Теперь ему хочется проявлять себя своим особенным образом, делать что-то по-своему. Указания старших он начинает воспринимать в штыки и делать все наоборот. Борьба за собственную уникальность, за свободу самовыражения и за право быть индивидуальностью начинается именно с сопротивления. Чем больше ребенка ограничивают, тем больше ему хочется выйти за пределы этих ограничений. Когда что-то становится для нас менее доступным, это означает ограничение нашей свободы, а мы терпеть не можем терять ту свободу, которую имели. Роберт Челдини. Эта реакция сопротивления ограничениям запечатлевается в мозгу и остается с нами даже во взрослом возрасте. «Ах, меня хотят чего-то лишить, так я должен получить это любой ценой». Поскольку эта реакция детская по сути своей, то она с трудом поддается контролю со стороны разума. Она проявляется спонтанно, бурно и неконтролируемо, так что мы не успеваем даже ни о чем подумать и вообще теряем способность трезво мыслить. Еще один трюк, который проделывает наша психика, то, к чему наш доступ по каким-то причинам оказывается ограниченным, начинает казаться нам очень ценным. Вот какие-то вещи в изобилии лежат на магазинной полке, и мы на них даже не смотрим. И вдруг полка опустела, все раскупили. Вот тут-то мы и понимаем, насколько эта вещь ценна и как она нам нужна. Мы начинаем умолять продавца поискать, не завалялась ли где-нибудь хоть одна штука. И страшно радуемся, когда на складе обнаруживается еще экземпляр и даже готовы переплатить за него. Но ведь товар не изменился с того времени, когда мы даже не смотрели в его сторону. Он не приобрел каких-то новых качеств, не стал лучше. Его ценность и значимость для нас никак не могла увеличиться. Но когда он стал дефицитным, у нас возникла иллюзия, что он стал гораздо ценнее. Теперь мы приписываем ему выдающиеся качества, которых на самом деле у него нет. Дефицитное не значит лучшее. Представление о том, что дефицитная вещь всегда хорошая и ценная, а то, что имеется в изобилии, никакой ценностью не обладает, конечно же, заблуждение. Хоть и очень распространенное. Если вдуматься, подобные убеждения чаще всего не имеют под собой никакой почвы. В одном эксперименте покупателям магазина предложили продегустировать два вида пирожных, выложенных на два блюда. Покупатели видели, что на первом блюде пирожных много, а на втором всего несколько штук, и делали вывод, что пирожные второго вида быстрее разбирают, следовательно, они лучше. И в самом деле, после дегустации большинство покупателей выше оценили пирожные второй разновидности. Но на самом деле они отличались от первого только по форме, но не по вкусу и составу ингредиентов. Вот так нас обманывает наш мозг. То, что доступно нам в меньшей степени, кажется нам лучшим, более привлекательным, хотя никаких объективных причин для этого нет. Если предмет становится недоступным или малодоступным, мы начинаем приписывать ему положительные качества. Так наша психика пытается оправдать наше желание получить этот предмет. Нам кажется, что эта вещь реально лучшая. Именно поэтому она нам нужна, а вовсе не потому, что она в дефиците. Но это самообман, которого мы даже не замечаем. Технологии обмана. Ставка на спешку и нервозность. Конечно же, особенностями нашей психики, связанными с реакцией на дефицит, активно пользуются манипуляторы всех мастей. Они не гнушаются тем, чтобы создать искусственный дефицит, намеренно убрать товар с полок, специально спровоцировав ажиотаж, чтобы после можно было поднять цены. Про последние номера в отеле, последние квартиры в этом жилом комплексе, товары, которых остались считанные единицы, чаще всего тоже обман, рекламные трюки для увеличения спроса. Как еще манипуляторы используют нашу реакцию на дефицит? Чаще всего эксплуатируется два варианта. дефицит товара, услуги и дефицит времени. Вот несколько примеров. Специалист по недвижимости хочет продать вам дом, но видит, что вы колеблетесь. Тогда он сообщает вам, что на этот дом у него уже есть покупатель, который завтра утром обещал внести предоплату. Если вы успеете раньше, дом ваш. Вы вносите предоплату немедленно, причем даже сверх обозначенной суммы. Продавец по секрету сообщает вам, что товар, который вы рассматриваете, последний во всей сети магазинов, и поставок от производителя больше не ожидается. Кроме того, он добавляет, что это на редкость удачная модель, которая пользовалась большим спросом, и все покупатели очень довольны. Вы немедленно раскошеливаетесь, даже если пока не планировали таких трат. Ведь на эту особенную вещь не жаль потратить даже последние деньги. Только почему вы так уверены, что продавец говорит правду? Представитель фирмы по обслуживанию газового оборудования сообщает, что ваш дом в опасности. И чтобы ее избежать, вы должны немедленно установить индикатор утечки газа. Позже вы узнаете, что заплатили за недорогой прибор в 20 раз больше, чем он стоит на самом деле. Мошенники, разыгрывая свои сценарии с целью завладеть нашими деньгами, очень часто используют такой прием. Заставляют нас торопиться, да еще и сами нагнетают панику, изображая спешку и нервозность, а заодно еще и делая вид, что они на нашей стороне, заботятся о нас. Это в ваших же интересах, время не терпит, этот товар вот-вот уйдет в другие руки. Я не хочу, чтобы вы пострадали, но если вы немедленно не внесете деньги, у вас отключат телефон. Вам придется съехать с квартиры, случится экологическая катастрофа, мы не поймаем опасного преступника, ваш кандидат не победит на выборах и так далее. Мошенники способны выдумывать самые фантастические поводы, только чтобы добраться до ваших средств. Спешка наряду с нервозностью, на которую нас спровоцировали, всегда тревожный знак. Здесь в первую очередь стоит заподозрить манипуляцию и понять, что под влиянием спешки и нервозности вы просто не в состоянии принять правильного решения. А вот ошибка гарантирована почти на 100%. Морковка перед носом. Как наш страх что-то потерять или упустить играет на руку мошенникам? Как нам хорошо известно, страх потери — очень сильная эмоция. Он сильнее воздействует на нас, чем радость приобретения. Это связано с наследием наших древних предков, которые, чтобы выжить, были вынуждены в первую очередь реагировать на то, что вызывает страх, на опасности и неприятности. Все это требовало немедленной реакции. В отличие от радостных, хороших событий, которым наш мозг именно по этой причине уделяет меньше внимания. Причем болезненную реакцию может вызывать не только сама потеря, но одна только мысль о возможной потере чего-то драгоценного для нас, даже если реальных причин для этого страха нет. Более того, мы боимся не только потерять, нам страшно не получить то, что могло бы быть для нас доступным. Страх что-то потерять всегда вызывает у нас более сильные эмоции, чем возможность что-то приобрести. Так студенты очень волнуются, что могут потерпеть неудачу в любви или получить плохую оценку. Тогда как перспективы преуспеть в учебе и личной жизни не вызывают у них столь ярко выраженных эмоциональных реакций. Чувство, что нам грозит потеря, очень сильно влияет на те решения, которые мы принимаем. Опасность что-то потерять создает более мощные стимулы к действию, чем стремление приобрести что-то равное по ценности. Роберт Челдини. Мы боимся упустить благоприятные возможности, которые, как нам кажется, идут к нам в руки. Этим-то как раз очень часто пользуются мошенники, которые хотят выманить наши деньги. Они создают для нас видимость благоприятных возможностей, которые вот-вот сами упадут нам в руки. Надо только немного постараться, приложить некоторые усилия, затем немного подождать, и мы непременно получим щедрое вознаграждение. Таким образом, они словно бы подвешивают перед нашим носом морковку, за которой мы тянемся, но, как ни странно, не можем ее достать. Например, мошенники создают организацию, которая якобы вкладывает деньги в акции предприятий, обещающие гигантские прибыли. У такой организации может быть звучное название, офис в престижном районе и даже яркие рекламные проспекты. Но на самом деле подобная контора — вовсе не собирается заниматься заявленной деятельностью. По сути, она представляет собой колл-центр, откуда компания мошенников совершает телефонные звонки доверчивым гражданам. Подобная схема мошенничества существует очень давно. Она была известна в США еще в середине 70-х годов прошлого века. Мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь агентом компании, и предлагает принять участие в очень выгодном виде деятельности. При этом звонящий не давит, не торопит. Напротив, поначалу он ведет себя очень деликатно, ни на чем не настаивает, только информирует. Потенциальный клиент знакомится с рекламой, видит официальный адрес компании, у него складывается впечатление, что здесь все серьезно и по-настоящему. Затем ему рассказывают, в какие высокодоходные предприятия он может вложить свои деньги. И в нефть, и в ценные металлы, и в передовые технологии. И какой впечатляющий процент от этого получит. Клиент уже мечтает, как он бросит работу и будет путешествовать, какую достойную старость себе обеспечит, как поселится в особняке на берегу моря. Но что-то его беспокоит, есть сомнения. Он не готов прямо сейчас сделать вклад, ну разве что для начала рискнуть совсем маленькой суммой. И вот тут мошенник сообщает ему, что как раз в данный момент вклады временно не принимаются. Так что его звонки пока что чисто ознакомительные, просто чтобы дать информацию к размышлению на будущее. Но как только появится возможность сделать вклад, он, конечно же, сразу об этом сообщит. Тут будущая жертва уже даже слегка разочарована. Оказывается, все мечты придется отложить, ведь в клиенты этой замечательной компании, видимо, не так просто попасть, наверное, из-за большого наплыва желающих сделать вклады. Теперь он уже с нетерпением ждет звонка агента. И вот тот звонит, причем по голосу слышно, что он только что откуда-то прибежал и крайне взволнован, и сообщает жертве, что он сейчас на биржевых торгах, и именно в этот момент есть возможность очень выгодно вложить деньги, но только надо поспешить, нельзя терять ни секунды. И речь идет исключительно о тысячах долларов, а никак не о минимальной сумме на пробу. Клиент переводит деньги, потом еще и еще. С каждым разом суммы возрастают. Разумеется, никаких денег назад, не говоря уже о процентах прибыли, он не получает. А мнимый агент вместе со своей компанией бесследно исчезает. Решающую роль в этом обмане сыграло именно сообщение о том, что вклады временно не принимаются. Сначала перед жертвой была развернута картина блистательных перспектив, а потом оказалось, что доступа к ней нет, и когда он появится, неизвестно. Вот в такие моменты наше сознание может действительно затуманиться. Мы теряем способность критически мыслить, перестаем оценивать риски и думать о последствиях. Все наше существо оказывается захваченным одной идеей фикс. Мне это необходимо и срочно. Если бы мы дали себе возможность немного остыть, то вскоре такие устремления нам самим же показались бы абсурдными. Во здравом размышлении всегда оказывается, что нам на самом деле не нужно то, к чему мы рвались с таким пылом под влиянием минутного ослепления. Но когда нам кажется, что что-то хорошее, что уже было почти в наших руках, вот-вот у нас отнимут, мы можем почти в буквальном смысле повредиться рассудком и перестать понимать истинный смысл своих собственных действий и желаний. Средство защиты номер один. Замечайте тревожные сигналы. Тревожные сигналы — это реакции вашего организма, вашей нервной системы и эмоциональной сферы. Они первыми подскажут вам, что происходит нечто неправильное, способное вам навредить. В случае, когда нас соблазняют дефицитом, который, к тому же, якобы вот-вот закончится, эти сигналы — сильное нервное возбуждение и спешка как его следствие. Мы ошибаемся, когда считаем эти состояния нормой. В данных ситуациях это неадекватные реакции. Как мы уже знаем, мастера подчинения нажимают на такие кнопки нашего сознания, которые отключают нашу способность думать и анализировать происходящее. Нервное, физическое и эмоциональное возбуждение — одна из самых сильных кнопок в этом смысле. Вот почему манипуляторы так часто пытаются нас запугать, посеять в нас панику и тревогу, пригрозить какой-то опасностью или угрозой потери чего-то ценного. Когда мы напуганы и встревожены, когда у нас колотится сердце и трясутся руки, мы вряд ли способны нормально соображать. Когда нас захлестывают эмоции, мы не в состоянии сосредоточиться и понять, что происходит, а потому совершаем безрассудные поступки, о которых потом можем пожалеть. Многие люди корят себя, когда с ними происходит подобное. Даже начинают сомневаться в своих умственных способностях, считая, что с умным человеком такого не могло бы случиться. На самом деле, эти упреки в свой адрес не имеют под собой никаких оснований. Ведь любой человек, даже самый умный, под влиянием эмоций, особенно страха, волнения, паники, теряет способность мыслить здраво. Заметьте, он теряет не ум как таковой, а только лишь способность думать. И не навсегда, а на время. И не потому, что с ним что-то не так, а потому, что на него вполне осознанно оказал воздействие умелый манипулятор. А потому не корите себя, вы ни в чем не виноваты. Ведь большинство нормальных, хороших, адекватных людей просто не готовы к встрече с таким злостным манипулированием. У нормального, порядочного и неискушенного человека может даже не укладываться в голове, что кто-то способен на такой бессовестный обман. А потому будьте уверены, что с вами все в порядке. И казнить себя не за что. Теперь, когда вы вооружены знанием, вы в гораздо большей степени защищены от действия манипуляторов. Знаете, если вы вдруг почувствовали, что вас охватила нервозность, вы явно перевозбуждены, встревожены и рветесь куда-то бежать и что-то делать, например, срочно покупать какую-то вещь, которая, как вам сообщили, вот-вот может перестать быть для вас доступной. В первую очередь, просто обратите внимание на свое состояние. Если вы слишком взвинчены, то все равно не сможете трезво проанализировать ситуацию, сделать выводы и принять решение. Наш мозг не может выполнять две задачи одновременно. В единицу времени он способен делать только что-то одно — или нервничать, или мыслить. А потому не пытайтесь размышлять и разбираться в ситуации. Вместо этого просто скажите себе: «Я сейчас сильно взбудоражен, это нехорошо». Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Напомните себе, что такая нервозность — тревожный знак, который означает, что вы, скорее всего, собираетесь совершить ошибку. Одно только это осознание уже поможет вам немного остыть и более взвешенно отнестись к происходящему. Средство защиты номер два. Различайте желание обладать вещью и ее нужность и полезность для вас. Волнение, которое охватывает нас, когда мы сталкиваемся с дефицитом, вовсе не говорит о том, что нам действительно нужна вещь, которая сейчас кажется такой желанной. Волнение говорит о том, что нам сейчас важна не вещь как таковая, а сам факт обладания ею. Почувствуйте разницу. Получить вещь — это одно, а пользоваться ею, радоваться ей, ценить ее, получать от нее удовольствие — совсем другое. Что для вас важнее? Манипулятор стимулировал вас желание заполучить эту вещь. И дальше будь, что будет. Когда сознание затуманено стрессом и тревогой, представление о том, нужна ли нам на самом деле эта вещь, отходит на задний план. Мы видим только одну цель — получить. Кажется, сам факт получения — это уже счастье и награда. Перспективы дальнейшего взаимодействия с этой вещью не берутся в расчет. Вот почему покупатели на распродажах, захваченные азартом, приобретают так много ненужного. В этот момент они руководствуются лишь одним желанием — схватить. Схватив, они испытывают мгновенный восторг. Цель достигнута. И только потом выясняется, что все это им не нужно. В момент покупки они просто не думали о том, что будут делать со всеми этими вещами дальше. Вы, конечно же, понимаете, что все психологические особенности, связанные с нашей реакцией на дефицит, проявляются не только в отношении покупок и вещей. Они распространяются практически на все сферы человеческой жизни. Вы когда-нибудь отправлялись на курорт только потому, что все там уже были? И вам теперь тоже нужно отметиться. И не потому, что вам действительно хочется насладиться отдыхом именно там. И это и есть та самая подмена. Желание что-то заполучить становится самоцелью. А зачем вам это нужно, уже как будто и не важно. К сожалению, подобное происходит и в отношениях между людьми. И здесь уже случаются настоящие жизненные катастрофы. Сколько пар соединяют свои судьбы только ради самого факта — женитьбы, не задумываясь о том, как будет складываться их совместная жизнь дальше. Целью становится заполучить этого человека, закрепить его за собой. В моменте это воспринимается как победа, а дальше может оказаться, что это совершенно чужие друг другу люди. Если неделю неудачного отпуска еще можно как-то пережить, то, когда речь идет о неудачной семейной жизни, все становится гораздо сложнее. Итак, о чем бы ни шла речь в данном случае, если вам очень хочется получить что-то особенное, редкостное, дефицитное, способное ускользнуть, и вы чувствуете, что слишком взвинчены из-за этого, вспомните, что это тревожный знак, и спросите себя, а что я буду делать с этим дальше? На фоне нервного возбуждения вам захочется ответить: «Неважно, я подумаю об этом потом, сейчас главное получить». Остановите себя от такой реакции. Скажите себе, что именно это как раз и важно, то, для чего вам нужен этот вожделенный предмет. Спросите себя: «Для чего мне это? Это мне в самом деле нужно?» Если для вас важен сам факт обладания, например, продемонстрировать кому-то, что вы смогли опередить других и ухватить столь редкостный дефицит, подумайте, не слишком ли высокую цену вы собираетесь заплатить за этот минутный триумф. Если же вам нужен предмет сам по себе, как таковой, потому что он необходим для жизни, станет для вас благом, будет радовать, приносить пользу, позволит чувствовать себя счастливее, вспомните, что качество вещей никак не зависит от того, дефицитные они или нет. Представление о том, что дефицитное значит хорошее, является ошибочным. Вместо того, чтобы хватать вещь только потому, что кто-то представляет вам ее в качестве дефицитной или изображает конкурентную борьбу вокруг нее, лучше дайте себе возможность более обстоятельно подойти к выбору, изучить другие варианты и подобрать для себя что-то более подходящее. При затуманенном сознании может казаться, что дефицитная вещь одна такая во всем мире, и лучше нее не существует. Но это не так. Всегда можно найти что-то получше. И если вы удержите себя от первой спонтанной реакции и не броситесь приобретать желаемое в состоянии взвинченности, то довольно скоро придете в себя, успокоитесь и поймете, что вам этот дефицит на самом деле не нужен, что в нем нет ничего исключительного, свет клином не сошелся, и что у вас есть большие возможности выбора и без него. Средство защиты номер 3. Управляйте ритмом своей жизни. Ускоренный ритм нашей жизни побуждает нас к спешке. И никто не спорит, иногда действительно нужно поспешить, чтобы успеть справиться со всеми намеченными делами. Но привычка к торопливости приводит к нежелательным последствиям. В ситуациях, когда нам требуется подумать, чтобы принять правильное решение и не допустить ошибок. Дело в том, что спешка — это как раз то состояние, когда нам думать некогда. Наш мозг не умеет решать несколько задач одновременно. Он способен только к последовательной многозадачности, когда задачи следуют одна за другой, а не когда они все наваливаются на нас одномоментно. Если вы пытаетесь в единицу времени делать сразу несколько дел — мозг все равно сможет сосредоточиться только на одном из них. А это значит, что все остальные вы будете делать плохо, совершая ошибки и упуская из виду важные детали. Так, если вы постоянно заняты, все время куда-то движетесь, спешите и боитесь опоздать, у вашего мозга просто не хватит ресурсов, чтобы обдумывать каждый следующий шаг, анализировать обстановку и предотвращать ошибки. Конечно же, мастера подчинения прекрасно осведомлены об этом и намеренно создают для своих жертв атмосферу спешки, имитируя необходимость срочного принятия решений и нехватку времени. Если режим спешки у вас включается на автомате, вам очень трудно будет сохранить контроль над собой в такой ситуации. Задача в том, чтобы научиться переключаться с одного ритма на другой и делать это осознанно. Надо знать, что есть время, когда нужно поспешить, а есть время, когда требуется замедлиться, взять паузу и осознать, что происходит. Вырабатывайте привычку время от времени в течение дня делать паузу в делах хотя бы на 5 минут, чтобы замедлить свой внутренний ритм. Посвятите это время сосредоточению на том, что вы сейчас чувствуете, комфортно ли вам, чего вам хочется. Также можно просто созерцать окружающую обстановку, пейзаж за окном или какую-нибудь красивую картинку. Главное — отвлечься от суеты, на время как будто замереть в неподвижности и почувствовать, как изменилось ваше внутреннее состояние. Вместо суетливости, спешки, быстрых движений, скачущих мыслей — неподвижность, покой, размеренность во всем. Если же нужно снова вернуться в прежний быстрый ритм, можно просто дать себе энергичную команду на это. Например, «А теперь за дело». Или сделать несколько быстрых интенсивных движений, помогающих взбодриться. Когда у вас выработается навык такого переключения внутренних режимов и в мозгу сформируется соответствующая нейронная цепь, вы сможете сохранять спокойствие и не поддаваться спешке даже в сложных стрессовых ситуациях. Ведь в процессе тренировок ваш мозг хорошо запомнит это состояние, и ему нетрудно будет воспроизвести его по вашей воле. Например, мошенники часто специально говорят очень быстро, чтобы сбить вас с толку и заставить нервничать. На вас это не подействует, если вы сможете внутренне оставаться в своем замедленном ритме. Если человек разговаривает с вами именно так, лучше даже не вникать в то, о чем он говорит, а тем более не спорить, не перебивать, не задавать вопросов. Наблюдайте отстраненно за этим потоком речи, в ответ молчите или говорите очень медленно, со значительными паузами. Если мошенник поймет, что его манипуляция не подействовала, он может оставить вас в покое. Средство защиты номер 4. Научитесь справляться с тревожностью. Спешка, нервозность, раздражительность — это все проявление тревожности. Вообще-то тревога — это нормальная реакция на стресс. Она естественным образом проявляется в сложных и травмирующих ситуациях. Но в наши дни у множества людей тревожность приобретает хронические формы. Это тот случай, когда реальных поводов для тревоги вроде бы нет, но человеку тревожно практически все время. Он беспокоится не только из-за пустяков, но даже из-за воображаемых или гипотетических опасностей. В таком случае любое непредвиденное событие, например, разговор с незнакомцем, который что-то предлагает или о чем-то просит, может полностью выбить человека из колеи и заставить потерять контроль над собой. В особо сложных и запущенных случаях хроническая тревожность требует обращения к врачам и психологам. Если дело дошло до панических атак и фобий, таких, например, как страх выходить из дома, страх общаться с людьми, и до ярко выраженных физических симптомов, сопровождающих приступы тревоги, одышка, сердцебиение, головокружение, головная боль, холодный пот, откладывать визит к специалисту не следует. Но в большинстве случаев мы можем помочь самим себе справляться с тревожностью, если будем соблюдать несколько несложных правил. Четко планируйте свой день и строго следуйте заведенному распорядку. Когда вы точно знаете, что именно в какой момент будете делать, количество хаоса и в вашей жизни, и в голове снижается, а вместе с этим уменьшается и количество тревоги. Никогда не делайте два или больше дел одновременно. Это касается и всего, что мы привыкли считать чем-то незначительным, например, противопоказано читать новости за завтраком, готовить еду и одновременно говорить по телефону, вести переписку и смотреть телевизор и так далее. Вроде бы ерунда, привычные вещи, но мы недооцениваем их вредоносности. Два и больше дел одновременно — это перегрузка для мозга. А от перегрузки — один шаг к нервному истощению, которое делает нас крайне чувствительными к любым раздражителям, порождая тревогу даже по самым незначительным поводам. Полностью сосредоточьтесь на том деле, которым вы занимаетесь в данный момент, и постарайтесь не отвлекаться. Для следующего дела выделяйте отдельный промежуток времени. Ежедневно выделяйте достаточно времени, чтобы отдохнуть и расслабиться. Освойте методики релаксации, наладьте нормальный режим сна. Не забывайте о физической активности и прогулках на свежем воздухе. Научитесь быть в моменте. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете именно сейчас. Не заглядывайте слишком далеко вперед. Громада предстоящих дел, если рассматривать ее сразу всю целиком, может кого угодно ввергнуть в панику. Что бы вы ни планировали на долгосрочную перспективу, в каждый данный момент держите в голове только 1-2 предстоящих шага. Скажите себе, что сейчас у вас первоочередная задача такая-то, вам нужно выполнить ее, и только после этого вы будете думать о том, что дальше. Если что-то тревожит, а реальных причин нет, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете, видите, слышите, осязаете в данный момент. Внимание на собственных ощущениях, предметах перед глазами, реальных звуках окружающего мира поможет успокоиться. Как пользоваться дефицитом без вреда для себя и других? Если вам очень хочется получить какой-то дефицитный предмет, в первую очередь подумайте, не навязывает ли вам кто-то эту идею. Вы пришли к ней самостоятельно? Вы уверены, что дефицит не создан искусственно, специально, чтобы загнать вас в ловушку? Если вы ответили на эти вопросы и по-прежнему уверены, что ваше желание получить что-то дефицитное абсолютно разумно и возникло у вас без посторонних влияний, представьте, что желаемый предмет существует вовсе не в единственном экземпляре. Представьте себе изобилие таких предметов, их множество, они повсюду, и все они абсолютно вам доступны. Ваш выбор не ограничен, вы можете выбрать любой из них. Будет ли предмет по-прежнему желанен? Если окажется не единственным, а одним из множества. Вы не потеряете к нему интерес? Если предмет интересен только тогда, когда он недоступен, или возможности его получения ограничены, когда за него приходится бороться с конкурентами, значит, на самом деле он вам не нужен. Став доступным, он потеряет для вас всю свою ценность. Ну а если вы по-прежнему убеждены, что этот дефицитный предмет вам нужен, причем нужен именно сам по себе, независимо от того, дефицитен он или нет, то прежде всего надо исключить всякую спешку и нервозность. Спокойно разберитесь, где можно достать этот предмет. Наверняка есть места, где он не так дефицитен, как вам кажется. Возможно, таких мест даже несколько. Ну а если не найдете точно такой же, наверняка есть аналоги. В любом случае избегайте ажиотажа и сохраняйте ясность ума. Ваша задача — не схватить первое попавшееся, а выбрать по-настоящему качественную, подходящую для себя вещь. А потому оценивайте желаемый предмет так, как будто вы выбираете из множества подобных предметов. То есть обращайте внимание не только на достоинства, но и на возможные недостатки. Проверяйте, насколько эта вещь соответствует вашим потребностям, желаниям. Подумайте о том, не слишком ли высока цена, которую вы собираетесь заплатить. Уверены ли вы, что приобретение стоит того, что оно оправдает все ваши издержки, возможно, не только материальные. И только после этого принимайте решение о приобретении. Помните, что чаще всего дефицит или его иллюзия — это только способ нагнать цену на предмет, который на самом деле того не стоит. В большинстве случаев погоня за дефицитом не оправдана, потому что всегда можно найти ему более дешевую адекватную замену. Но есть исключения, когда поиск редкостей является частью вашей работы или хобби. Например, вам требуется редкая книга, какие-то узкоспециальные знания, секреты мастерства, которыми владеют немногие, или коллекционные предметы, существующие в очень ограниченном количестве. В этих случаях охота за дефицитом вполне оправдана, ведь она служит вашим собственным интересам, а не навязана кем-то извне, а значит, может принести подлинное удовлетворение и пользу. Практика. Релаксация. В течение дня, время от времени, хотя бы раз в 2-3 часа делайте 5-минутные паузы, чтобы сбросить лишнее напряжение. Не считайте, что это время, потраченное даром, ведь когда мы напряжены, то снижается и наша работоспособность, и наши мыслительные навыки. Напряженного человека легче сбить с толку, обмануть, ввести в заблуждение. А напряжение при современном ритме жизни у нас накапливается достаточно быстро. Вы, может быть, заметили, как оно нарастает к вечеру и даже мешает заснуть. Поэтому особенно важно сбрасывать его перед сном. Сядьте или лягте в удобную позу. Если сидите, обопритесь спиной на спинку стула, а лучше кресла или дивана. Сначала сделайте резкий, быстрый, интенсивный вдох через нос и медленно выдохните ртом. Повторите 3 раза. Затем начинайте дышать так. Плавный вдох носом на 4 секунды. задержка дыхания на 4 секунды, медленный плавный выдох ртом на 8 секунд. Повторите 5 раз. Затем продолжайте дышать как обычно, только немного медленнее вашего обычного ритма, и следите, чтобы легкие полностью заполнялись воздухом, а затем полностью освобождались от него. Представьте, что мягкая расслабляющая волна вдыхаемого воздуха на вдохе плавно заполняет все ваше тело, начиная от стоп и до макушки. А на выдохе эта волна уходит обратно, через стопы, унося с собой все напряжение, беспокойство и усталость. Продолжайте, пока не почувствуете, что напряжение ушло, и вы расслабились. Замедление и успокоение. Вы пробовали когда-нибудь хотя бы в течение 5 минут ничего не делать? Причем не только не совершать никаких действий и движений, но и ни о чем не беспокоиться, никуда не спешить и не думать о своих планах на ближайший час, день или неделю. Для современного человека это очень сложная задача. Посмотрите, как ведут себя люди в ситуации вынужденного ожидания. Большинство стремятся себя чем-то занять. Играми в телефоне, перепиской, просмотром новостей, чтением. Другие же нервничают, смотрят на часы или напряженно что-то обдумывают. А ведь эти моменты можно использовать, чтобы сделать паузу для отдыха в своем расписании. Погрузиться в настоящий момент. На время отрешиться от всех забот и поймать удивительное состояние. Я просто есть. Просто живу, дышу и наслаждаюсь чистым ощущением бытия. Но люди как будто страшатся остаться без дела хоть на минуту, словно опасаются встречи с самими собой. Вот и пытаются спрятаться от себя в различные занятия. На самом деле такие паузы для встречи с собой просто необходимы. Без них вы будете идти по жизни механически, не понимая, чего вы на самом деле хотите, что происходит и даже что вы на самом деле чувствуете. А без этого понимания человек становится очень уязвимым перед любым внешним влиянием. Начните с того, что выделите для себя 5 минут, в течение которых вы не будете ничего делать. Сядьте в спокойную, расслабленную, неподвижную позу. Попробуйте дышать медленнее, чем обычно. Проверьте, нет ли напряжения в мышцах, не возникает ли у вас желания немедленно встать, начать двигаться, что-то делать. Направьте внимание в те части тела, где ощущается это беспокойство и стремление к движению. Представьте, что вместе с вниманием направляете туда покой и расслабление. Постепенно успокойте так все тело. Представьте, что вы оказались в океане спокойствия. Он абсолютно неподвижен, и вы его часть. Вы тоже проникаетесь этим спокойствием и неподвижностью. Теперь из этой внутренней неподвижности начинайте созерцать окружающую обстановку. Смотрите, словно со стороны, как зритель, объективный наблюдатель. Ваш внутренний покой — ваша защита. Он экранирует вас от чрезмерной вовлеченности в происходящее, а значит, от тревог, беспокойств и слишком сильных эмоциональных реакций. В таком состоянии вы сможете объективно наблюдать любую ситуацию, видеть ее суть, а значит, вас никто не собьет с толку и не навяжет ложное представление о происходящем. В течение дня также находите возможность хотя бы на короткое время замедлиться, снижать тот темп, в котором вы обычно живете. Например, выходные потратьте на завтрак на 10 минут больше, чем всегда. Особенно если у вас есть привычка перекусывать в спешке на бегу. Жуйте медленно, прочувствуйте вкус пищи, попробуйте наслаждаться едой, а не просто утолять голод. Посвятите любому другому занятию в 2 раза больше времени, чем обычно. Например, не спеша примите душ, медленнее чистите зубы и так далее. Пусть все ваши жесты будут замедленными, плавными. Выйдя на улицу, идите в 2 раза медленнее, чем обычно. Это не значит, что теперь вы всегда будете так ходить и двигаться. Но известная истина гласит, чтобы научиться что-то делать хорошо, надо сначала делать это медленно. Данный принцип можно распространить и на искусство жизни в целом. Научившись замедляться, вы повысите свою продуктивность во всем, чем бы ни занимались. Управление тревогой. Если вы встревожены, нет смысла пытаться отогнать от себя тревогу. Чем больше вы ее гоните, тем сильнее она будет становиться. Чтобы по-настоящему справиться с тревогой, надо ее осознать и прожить. Дайте себе 5 минут, чтобы как следует потревожиться. Так и скажите себе: «Сейчас я буду тревожиться изо всех сил». Но поскольку вы так решили по своей воле, то ваша тревога будет управляемой. Дайте себе установку, что вы не позволите ей взять полную власть над собой. Сейчас вы управляете тревогой, а не тревога вами. Представьте, что погружаетесь в тревогу, как в бурный поток, но не даете ему себя унести, а двигаетесь вместе с ним, полностью контролируя себя. Спросите себя, что меня беспокоит больше всего? Чего я боюсь? Что плохого может произойти? Что я чувствую в связи с этим? Что происходит в моем разуме? Что происходит в моей душе? Что ощущает мое тело? На ощущениях в теле сосредоточьтесь особо. Что вы чувствуете? Напряжение, замирание в груди, неприятное тянущее чувство в животе? Мысленно погрузитесь в эти ощущения и попробуйте по своей воле их еще усилить. Скажите себе, что вы должны испытать это в полной мере, чтобы потом отпустить. Когда ощущения станут сильнее, сделайте какое-то резкое движение, например, хлопните в ладоши. На вдохе резко распрямитесь, поднимите руки, на выдохе наклонитесь вперед, руки свободно бросьте вниз. Громко покричите, так вы разрядите напряжение и сбросите тревожность. В следующие 5 минут представьте, что вы оказались в очень спокойной, защищенной и благотворной для вас обстановке. Можете вспомнить какое-то место, где вам нравилось бывать в детстве, или место, куда вы ездите отдыхать. Или просто представьте себе воображаемое место, где все как будто специально создано для вас, чтобы вам было хорошо и спокойно. Представьте все, что вы видите и слышите в этом месте. Все запахи, которые вы ощущаете, все, что чувствует ваше тело. Можете представить еще и самые приятные вкусы любимой еды. Таким образом, все ваши органы чувств получат сигналы, что все хорошо, спокойно. Вы в самой приятной обстановке, и вам ничего не угрожает. Мозг, приняв эти сигналы, снимет ощущение тревоги.